Глава 10. Позор рода. На фотографии запечатлена моя любимая сестрица. Обнаженная и вызывающей позе. Если бы это был плейбой, который создан для того, чтобы сексуально просвещать и демонстрировать женские прелести, я бы все понял. Но на фоне Машки была не профессиональная фотостудия, а обычная квартирка наверняка какого-нибудь озабоченного аристократа, который заплатил ей, чтобы сделать эти снимки. И я не уверен, что моя сестра давала свое согласие на то, чтобы их раздавали направо и налево. Первым позывом было, конечно, дать по морде кипятку, а затем Антропову. Но я быстро вспомнил о том, что у меня в рюкзаке лежит буклет со сводом правил поведения в школе. И о том, что очень глупо так рисковать, нужно быть хитрее. Вот бы придумать такой способ, который поможет поставить этих ублюдков на место, раз и навсегда, и при этом не нарушить ни одного чертового правила. «Можешь наслаждаться этими фотографиями, девственник». Я пожал плечами и кинул на стол фотку моей сестры. «Все равно это максимальная близость с женщиной, которая ждет в жизни такого урода, как ты. Терять мне нечего, а слова иногда бьют побольнее рук или ног». «Че ты сказал?» Кипяток вскочил с места и схватил меня под силки. Не сильно испугал, хоть мы и в одной весовой категории. Но дар пятиклассника, если что, я переживу. А вот он проблемы с директором вряд ли. «Я сказал, что наличие фотографии моей сестры у вас меня нисколько не смущает, уроды. Потому что вы с Антроповым другую обнаженную женщину вряд ли еще когда-нибудь увидите». Надо было видеть лицо кипятка. Если бы в эти времена уже был айфон, я бы не поленился и заснял его на камеру. Но таких технологий еще нет, поэтому мне пришлось наслаждаться зрелищем в моменте. «Отпусти его, Егорыч!» Антропов схватил друга за плечи. «Мы найдем возможность поставить этого пса на место. Но проблемы с директором нам не нужны, слышишь?» «Я достану тебя, урод!» процедил Парфенов. Затем, скрипя зубами, кипяток рожал пальцы. «Дежурные!» — выкрикнула повариха тетя Люда. «Пора на столы накрывать, охламоны! Скоро пятиклассники на обед придут!» Я не знаю, видела она нашу разборку или нет, но на нее, как и на тетю Фаю, обиды я не держу. Еще свежо в памяти, как аристократы обошлись с моей матерью. Люди запуганы. У них есть моральные ценности, но не боятся потерять работу, поэтому предпочитают закрывать глаза на конфликты. М-да, вот мирок. Я бросил рюкзак под стол дежурных и пошел к раздаче, чтобы начать накрывать на столы. Не был в этой столовой больше 15 лет, а помню, как сейчас, всю технологию раздачи. 6 Г, 18 порций пюре с котлетой, старых добрых пицц и чая, налитого прямо из кастрюли. Еще и тебе, как дежурному, постоянно перепадает. До звонка с первого урока второй смены я успел все разнести и знатно наесться. Кипяток с Антроповым участвовали в этом менее охотно и умело. Сомневаюсь, что они вообще когда-нибудь дежурили в столовой. Звонок на перемену выпустил десятки голодных и не очень ртов из кабинетов, и буквально за одну минуту они заполнили всю столовую. Поднялся гул, состоящий из постоянно голдящих школьников. «Здорово, Костян!» Ко мне подошел меланхоличный Солонин и протянул руку. «Привет!» Я пожал хрупкую кисть моему, как оказалось, классному другу. Он был одет во все черное, а пиджак висел на нем, как на вешалке. Предки никак не могут откормить беднягу и в этом мире. Он всегда был, как это говорят, дистрофиком. «Чё вчера с тобой было?» — спросил он, вернувшись через минуту с пиццей и чаем. Как обычно, даже не притронулся к мясу и гарниру. «Не знаю», — солгал я. «Сказали сходить в больницу, но я не пошел. Само пройдет». «Ясно». Он окинул взглядом столовую и вновь повернулся ко мне. «Как тебе дежуриться в компании этих ушлепков?» Он подбородком указал на вещи Антропова и кипятка. «Опять курить убежали?» «Наверное». Я пожал плечами. Жду, когда этот день уже закончится. И желательно следующий. Я тут до конца недели. Ясно. Кажется, я начинаю вспоминать одну из причин, почему Солонин некоторых так сильно вымораживал. Он очень часто говорил, что ему что-то ясно. «Слушай, предки купили мне вчера второй StarCraft», — начал он. «Завтра перед школкой. Можно зарубиться у меня дома. Ты как?» «Теперь понятно, почему мы с ним дружим. Компьютер, которого у меня никогда не было в детстве, наверняка сыграл тут не последнюю роль. И да, я был именно тем человеком, который приходит в гости и смотрит, как играет другой. И если бы Солонин не был таким странным, вряд ли бы он искал себе друга в Бастарде». «Слушай, Димон...» Я почесал затылок. «Сестра обещала записать меня к зубному. Возможно, на завтра. Если успею, то приду. Договорились?» «Ясно. Забились». Он откусил от пиццы кусок и запил чаем. «Я тогда пошел. Мне еще домашку проверить надо перед уроком». Он махнул мне рукой, поставил стакан в специальное окно для грязной посуды и удалился. Все-таки странный он. Да и поговорить нам не о чем. Неужели наличие компьютера так сильно повлияло на меня, что я был готов терпеть его занудные речи, лишь бы посмотреть, как он играет в игры? Хотя StarCraft... Если бы я не был так занят насущными делами, я, наверное, согласился сразу. «Привет, Ракицкий!» — послышался девчачий голос. Мой взгляд сфокусировался на Клаус, которая вырисовывалась из толпы с тарелкой в руке. Она подошла ближе и села за стол дежурных. «Привет, Клаус!» — хмыкнул я. «Ты чего?» «Ты же мне обед обещал!» Она улыбнулась, откинулась на спинку стула и закинула ногу на ногу. Но не как это делают девочки, а как парни. Пацанка есть пацанка. «Эй! Грязную посуду кто уносить будет?» Отвлекся я на свои прямые обязанности, когда один из одаренных попытался ускользнуть из столовой, не отнеся тарелку и стакан в специальное окошко. «Это кто?» — вдруг спросила Жанна. Я обернулся. Она держала в руке снимок из полароида. Похоже, завалялся где-то. Я не успел прибрать. «Эти два извращенца достали фотографии моей обнаженной сестры. Даже не знаю, откуда». «Антропов с Парфеновым? А кто же еще?» — буркнул я. «Только они на это способны». «Я надеюсь, на этот раз ты не заставил его плакать?» «Было желание», — улыбнулся я. Но потом вспомнил про свод правил, который во время нашей последней встречи дал мне Глеб Ростиславович, и пришлось сдержаться. Теперь думаю, что бы такого сделать, чтобы поставить их на место и одновременно не нарушить ни одного закона. Они ведь не отстанут от меня до конца школы. Нужно с этим что-то делать. Раз кулаки в ход пускать нельзя, придется изощряться». Клаус порвала фотографию и выкинула в мусорное ведро. «Есть у меня одна идея», — медленно проговорила она. «Могу поделиться. Безвозмездно». «А?» От неожиданного предложения мне даже показалось, что я не расслышал. Тогда я сел напротив нее и спросил: «А тебе это зачем, Клаус?» «Могу я помочь своему новому соседу по парте просто так?» Кончики ее губ потянулись вверх. Дальше спрашивать бессмысленно. Я нравился девчонке раньше, нравлюсь и сейчас. Воспользоваться ее помощью, конечно, не помешает. Лишь бы только она не подумала, что с этого момента я ей должен. Ведь на будущее ее просьбы, если они будут расходиться с моими интересами, я могу и не ответить взаимностью. И что тогда? Наши отношения рухнут, как карточный домик. А друзья среди аристократов мне нужны. Нужно быть осторожным. Крайне осторожным». «Ну раз безвозмездно?» Я намеренно акцентировал внимание на последнем слове. «В таком случае буду признателен». «Тогда слушай», — начала она. «Антропов — мелкая сошка. Разберешься с Парфеновым, и проблема решена». Похоже, девчонка пересмотрела фильмов про бандитов в малиновых пиджаках. Или они тут тоже аристократы? Пытаться воздействовать как-то на него с помощью учителей или даже директора бесполезно», — продолжала Клаус. «Даже Александр Николаевич, его отец, вряд ли поверит в то, что его сын отличник, может быть замешан в каких-то темных делах. Поэтому нужно, чтобы его отец совершенно случайно застал его за каким-нибудь запрещенным занятием». Я неловко поморщился. «Что?» Жанна прочитала эту неловкость на моем лице. «У меня тут был разговор с этим Александром Николаевичем накануне. Я почесал затылок. Боюсь, у них с сыном теперь коалиция против меня». «Не страшно?» — махнула рукой Клаус. «Они даже не будут знать, что ты в чем-то замешан». «Тогда говори скорее». Я бросил взгляд на вход. «Эти ушлепки вот-вот вернутся. Какое, например, запрещенное дело?» «Короче, однажды я видела, как Парфенов с Антроповым вылезают из гаражей. Выглядели они тогда как-то очень подозрительно». «Подожди», — перебил я. «Гаражи же. Это недостроенный заброшенный комплекс зданий? Там и мы с парнями частенько летом гуляем. Чего подозрительного?» «Когда вы с парнями орете оттуда на всю улицу, это одно. А когда там тихушничают два отморозка, это совершенно другое. Можешь назвать это женской интуицией, если хочешь. Но после того, как они ушли, я решила проверить, чем они там занимаются». «Вполне себе ожидаемо от десятилетнего ребенка. Хотя, быть может, были еще какие-то причины заподозрить аристократов в чем-то». Я внимательно слушал свою подругу и не перебивал. «Когда я залезла в один из гаражей, то обнаружила следы крови. На одной из стен были нанесены надписи латинскими буквами, этой самой кровью». «И что это значит?» Я поднял брови. «Не могли же они там кого-нибудь убить?» «Ну ты и дуб, Ракицкий!» Вздохнула Клаус и завела ту же пластинку. «Думай! Кровь! Надписи кровью! Понимаешь?» Я смотрел на нее, как баран на новые ворота, и ничего не понимал. Если никого не убили, то что такого запрещенного могли делать в гаражах Кипяток с Антроповым? «Магия крови, Костя!» Сдалась Клаус и широко раскрыла свои глаза. «Магия крови?» — повторил я, пытаясь одновременно поддержать разговор и сделать какой-то вывод. «Магия крови запрещена по законам Российской империи. Представляешь, что будет, если отцы Парфенова и Антропова поймают их за руку? Еще парочка свидетелей, и они не смоют со своего рода этот позор больше никогда!» Идея мне понравилась. Подставлять даже таких типов, как эти Ариста, мне не хотелось. Чем я буду лучше них, если буду строить козни и подкладывать собаку? А вот раскрыть правду о их запрещенных увлечениях, думаю, будет полезно не только для меня, но и для всего общества. Магия крови. Хм, звучит жутковато. И откуда они берут ее, эту кровь? Они до сих пор там собираются? В гаражах? «Не-а», отрицательно помотала головой Клаус и впервые за все время откусила кусок от пиццы. «То есть, возможно. Я думаю, что они постоянно меняют место своих кровавых экспериментов, чтобы их никто не поймал за руку». Я почесал щеку. Было так непривычно касаться не густой щетины, а мягкой гладкой кожи. «Тогда я должен за ними проследить и узнать все их тайные места, как только мы будем уверены, что аристократы действительно практикуют запрещенную магию, можно будет через кого-нибудь намекнуть Парфенову-старшему об экскурсии». «Угу», — покивала головой Жанна. «Спасибо, Клаус», — воодушевился я. «Ты лучшая». Тут же раздался звонок, и остатки голдящих школьников, срываясь с мест и разбрасывая еду по сторонам, помчались на урок. «Пока не за что», — улыбнулась моя одноклассница, щеки которой вновь слегка покраснели. «Держи меня в курсе. Как только узнаешь место, где они собираются, я помогу тебе с Александром Николаевичем». «Договорились». Я подмигнул подруге. Жанна Клаус встала со стула, взяв с собой еду, к которой практически не притронулась. По пути из столовой она оставила ее там, где стояла вся грязная посуда, чтобы тетя Люда после смены смахнула все в банку и, возможно, поделилась с Бобиком. «Ракицкий!» Упомянутая повариха вырвала меня из мыслей. «Ты чего стоишь?» протирай со столов и неси грязную посуду. Шестым классом накрывать надо». Я принялся за дело. Кипяток с Антроповым пришли гораздо позже, и им работы оставалось совсем немного. Они постоянно о чем-то перешептывались, глядя на меня, а я старался не обращать на аристократов внимания. Такой компромат на подходе. Я могу вынести эти безобидные детские шалости ради такого будущего открытия. Отличник школы для одаренных занимается магией крови. Уже представляю заголовки газет на следующий день. Заодно и место на новогоднем балу освободится. Следующая часть дня пролетела незаметно. Между уборкой столов и накрытием на них я внимательно читал свод правил поведения в школе все лучше и лучше изучая устройство этого мира. Но ничего нового особо не вычитал. Вкратце, применять магию только под наблюдением учителя, не обижать бедных аристократов, не унижать еще больше бастардов, не уносить с уроков артефакты и другое имущество школы, быть учтивым, не оскорблять друг друга и так далее и тому подобное. Правда, правила не курить здесь нарушали как минимум двое. Но им и другие правила нипочем, поэтому... В 6 часов вечера прозвучал звонок с 5-го урока. Я как раз поднимал последние стулья на столы, чтобы уборщица смогла беспрепятственно помыть пол. «Ну все, голубчики!» Тетя Люда показала из двери, поставила свою сумку на стол рядом и принялась завязывать платок на голове. «Есть еще хотите? Голодные?» «Нет, спасибо, тетя Люд», — отозвался я. «Лучше что-нибудь на завтра ставьте». «Завтра все свежее будет», — пыхтела она, убирая волосы под платок. «Голодом вас не заморю, не бойтесь». Она взяла сумку и засунула под мышку пакет с банками, наполненными едой. «Ну все, голубчики», — сказала она. «Собирайтесь тоже по домам. Есения Олеговна сейчас полы мыть придет». «До свидания, тетя Люд», — произнес я. «До свидания». Присоединились прилежные аристократы. Затем, не торопясь, я подобрал с пола пару разбросанных кусков хлеба и понес кастрюли с надписью «Отходы». Тянул время. Нужно, чтобы парочка покинула помещение, а я пошел следом. У нашего класса последний урок только что закончился. А это значит, что самое время узнать, куда они сейчас отправятся. До комендантского часа времени еще полно. «Эй, стукач!» донеслось прямо из-за моей спины. «Вот тебе еще несколько фото твоей сестры-шлюхи!» Позади меня раздался смех. Я слышал, как фотокарточки упали на пол. Дождался, когда аристократы выйдут из столовой, и тут же ускорился. Подобрал с пола все фото, подбежал к портфелю, кинул их внутрь, сгромоздил сумку на плечи и заторопился покинуть помещение. «Извините?» Сказал я сразу, как только врезался в уборщицу на выходе. В ответ она обложила меня тройной порцией мата. Вот кому было все равно на школьников. Будь ты хоть, как сказал Глеб Ростиславович, Господом Богом. Если бы на моем месте оказался ученик в костюме, он бы тоже услышал о себе много хорошего. Терять Есении Олеговне особо нечего. Я получил в гардеробе свой пуховик и выбежал из школы. У дороги стоял черный «Мерседес», в который садилась Клаус. Она увидела меня и пальцем указала направление, в котором ушел кипяток со своим дружком. Я благодарно кивнул в ответ и побежал в ту сторону. Очень скоро на другом конце длинной аллеи я увидел идущих аристократов. Антропов тут же обернулся, как будто почувствовал, что сзади кто-то есть. Я успел спрятаться за дерево. Выглянул с другой стороны сквозь ветки кустарника. Они продолжали идти. Тогда я вновь последовал за ними. Старый заброшенный деревянный дом в самом центре города. Такие снесут через несколько лет и построят на этом месте многоэтажку. Но пока... Примерно час назад туда зашли аристократы и до сих пор не выходят. Уже скоро души полезут из разломов, но мне нужно дождаться, когда кипяток с другом освободят помещение и позволят мне посмотреть на то, чем они там занимались. Совсем стемнело. Я уже подумал, что они воспользовались каким-нибудь тайным ходом и был готов уйти, когда аристократы, наконец, показались на крыльце дома. Они пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Настала моя очередь.